Евгения. Возможность поговорить с кем-то из своей прошлой жизни и даже посоветоваться по мучившим ее вопросам Женя решила использовать на всю катушку. Полина Каргополова еще в университете считалась одной из перспективных студенток. У нее был аналитический склад ума и умение подмечать мелкие детали, без которых не складывалась порой картина преступления. И Женя решила, что вполне может обсудить с ней кое-какие моменты, раз уж так случилось, что и сама Полина втянута в эту историю. Понимаешь, мне не дает покоя отсутствие связи между двумя убитыми, кроме, конечно, орудия убийства. Один и тот же ствол? Да, Макаров. Я сделала запрос в полигильзотеку. Жду ответ. Мне почему-то кажется, что именно в пистолете кроется ответ. Полина потянулась к сигаретной пачке. Но, насколько я поняла, сам пистолет не нашли. Нет, это, конечно, может косвенно указывать на то, что действовал дилетант, для которого приобрести новое оружие является большой проблемой. Но вот я чувствую, что это не так. Женя откинулась на спинку стула. И потом, мы ведь установили личность убитой в вашем доме женщины, а вот с личностью первого убитого так и топчемся. Никаких подвижек. А запрос по зонам? Ой, тут надо признать, права моя эксперт. Татуировки сейчас мало что значат. А кожа на подушечках пальцев у него снята подчистую, так что по отпечаткам бесполезно. Кстати, об отпечатках. Я с теткиной могилы цветы подняла. Завезла вашему дежурному. Просила, чтоб тебе передали. Получила? Да, отдала на отпечатки. Наталья, конечно, возмущалась. А что тебя в цветах насторожило? Да сторожиха кладбищенская описала какого-то странного типа маргинальной наружности с тюремными наколками. И вроде как он могилу в порядок приводил. Но я решила, вдруг это имеет какое-то отношение. Женя вздохнула. «Ну, поглядим. Я, правда, еще со своим убиенным определиться не могу. Слушай, вдруг оживилась Каргополова. А ведь у вас есть местный телеканал?» «Есть. Ну, дай фотографию в выпуске новостей. Попроси всех, кто узнал, обратиться к вам. Я вот, например, со сторожихой этой пообщалась, так теперь почему-то, сдается мне, это она ваших огнестрельных, на могиле тетки моей видела, с разницей примерно в месяц. Значит, и еще кто-то мог их видеть. А там, глядишь...» Жучкова замерла с недонесенной до губ сигаретой и уставилась на подругу. «А ведь ты права. И заодно подсуну-ка фотографию этой Метальской. С кем-то же она здесь общалась, пересекалась. Иначе зачем из Москвы ехала? Точно ведь не на церковь нашу посмотреть. А больше-то здесь и нет ничего. И диктофон пустой у нее. Мы всю карту попытались отслушать. Полька, ты гений». «Да какой я гений? Просто это единственный логичный вариант. Город закрытый. В принципе, все друг друга где-то видели хоть раз. И сторожиху кладбищенскую вызови и допроси. Тебе она может больше рассказать. Мне, конечно, надо с этим во враги ехать». И так затянула, пробормотала Женя, и Полина переспросила, «Куда ехать? Мне кажется, я это название уже слышала. Поселок у нас тут такой, стихийный, на отшибе, Овраги называется. Там весь мутный народ оседает. Прятаться удобно. Оттуда выдачи нет, если только уж совсем накосячить. Местный царек уголовный там всем заправляет. Ну и не только там. Днем он респектабельный бизнесмен и благотворитель. А вот все остальное время... Криминальный авторитет по кличке Ржавый, — вздохнула Женя. — Ржавый? Марк Железный? — ахнула Полина, и Жучкова удивилась. — Ты его знаешь? — Да я только пришла работать, а он на последний срок шел. Я в бригаде по расследованию стажировку проходила. Дали ему тогда совсем пустяшно. Что-то около 2 лет. Вот, значит, где он осел. Колоритный такой дядечка был. Он и сейчас еще ничего. Хотя ему 70 стукнуло. Даже не подумаешь, что за плечами столько ходок, пока перчатки не снимет. Классический, конечно, законник. Сейчас таких уже и не осталось почти. Женя опять вздохнула. «Значит, завтра с утра отрежу кого-нибудь из парней в телестудию, а сама поеду к Ржавому. Пора уже с ним серьезно переговорить». «Одна поедешь?» — спросила Полина, и Женя кивнула. «А туда иначе никак. Я даже машину служебную не возьму и форму не надену. Приходится играть по правилам. Ничего не поделаешь. Отвратительно, конечно, но по-другому во враги даже не заедешь. Да и говорить никто с тобой не станет. Прямо гетто какое-то». «Угу. И население специфическое. По-хорошему, конечно, надо бы вызвать как-нибудь СОБР из Хмелевска и зачистить там все. Но начальник полиции против, а сама я полномочий не имею, если реальных уголовных дел на тамошних обитателей не завожу. Вот тут уж Ржавый не препятствует. Надо отдать должное. Все равно странно. Государство в государстве получается», — заметила Полина, и Женя кивнула. «Да, и так тут, поверь, сложилось задолго до моего назначения. Говорят, овраги стали стихийно застраиваться еще в то время, когда водохранилища не было. А уж потом это место превратилось в рай для тех, кто хотел сделаться незаметным для закона. Подозреваю, что там у доброй части пожилых еще и паспорта советские можно найти и тогдашние справки об освобождении. А пожилых там довольно много. Ржавый даже что-то вроде благотворительной организации создал. Ходят по домам и помогают, чем могут. А он деньги выделяет. У него нимб над головой не светится?» — спросила Полина, отпивая глоток морса. «Если только из ядовитых змей. На показуху-то Ржавый гораст. И лицо умильное сделает, и слезу пустит, если надо. А попробуй что-то у него взять, вот тут-то и прорежутся клыки, которыми он так тяпнет, что имя забудешь», — объяснила Женя. «Появился тут как-то пару лет назад бизнесмен из Осинска, что ли, хотел еще один супермаркет открыть с круглогодичным подвозом, обещал еще один катер на воздушной подушке городу подарить, чтобы зимой проще было на материк попадать. У нас же тут есть фирма, которая такими катерами зимой переправу осуществляет. И цена билета там аховая. Догадываешься, кому принадлежит?» Каргополова кивнула. Ну вот, Женя умолкла на секунду, прикрыв глаза. И Полина, заинтригованная рассказом, нетерпеливо спросила. «Ну, чем кончилось?» «А чем? Пропал он перед самым окончанием навигации. А весной случайно обнаружили метрах в 300 правее пристани. Все в лучших традициях. Ноги в ведре с цементом, на голове мешок. И не доказали? Шутишь? Конечно, нет», — усмехнулась Женя. «Все понимают, кому было выгодно и кто заказал. Но ни свидетелей, ни доказательств, ничего вообще. А Ржавый ходит по городу и улыбается невинной улыбкой». «Да», — протянула Полина, — «дела у вас тут творятся. И ничего с этим не сделаешь. Город маленький, изолированный. И как ни крути, порядок держится не только на полиции, но и на Ржавом и его авторитете. Овраги он контролирует, тут не поспоришь. И оттуда в город практически не проникает ничего криминального. Потому и говорю, самыми страшными преступлениями до последних недель были кражи яблок из огородов. А теперь вот трах-бах, два трупа. Оба явно не местные. И крутись, Жучкова, как хочешь. Из разговора со сторожихой мне показалось, что они оба, и женщина, и твой неопознанный, были как-то связаны с моей теткой», — сказала Полина, снова закуривая. «На могилу, во всяком случае, оба приходили. А зачем? И я ума не приложу, откуда моя тетя могла иметь такие знакомства. Она не была замужем, насколько я знаю. У нее не было детей. Хотя... Но это ведь легко узнать, правда?» «Легко», — кивнула Женя. «Официально твоя тетка была совершенно одинокой, если вас во внимание не принимать. Охранили ее, кстати, очень даже прилично. И не в нашей похоронке гроб заказывали, а везли из Хмелевска». Полина смотрела на нее удивленно. «Погоди, это ведь ни копейки стоит. А мы узнали о ее смерти только после визита нотариуса к Витке месяц назад. Кто тогда оплатил все это? А вот и я бы хотела теперь это знать. Тогда-то никто внимания не обратил. Ну, хоронит пожилую одинокую женщину. Смерть не криминальная. Соседка всем распоряжается, организовывает, оплачивает. Кому какое дело? А вот сейчас мне уже не кажется, что все было чисто. Нет, в смысле смерти как раз нет вопросов. Там сердечный приступ. Она мгновенно умерла. Никакой врач не помог бы. Вскрытие было. Там тоже все в порядке. Если надо, могу запросить документы в морге. Не надо, — помотала головой Полина. В причине смерти сомневаться вроде как нет повода. А вот в финансировании пышных похорон я бы покопалась, — призналась она. Вдруг это как-то связано с убийствами? Женя помолчала, а потом вдруг рассмеялась. Да, Полька, вот это мы поговорили с тобой. Я-то надеялась, что ответы какие-то получу. А ты вопросов задала еще больше, чем было у меня до этого.